Глава 29. Чужая земля. Все произошло так быстро, что он и опомниться не успел. Вот он стоит перед раскрывающейся перед ним ослепительной белизной, а в следующую секунду сильный рывок отбрасывает его в сторону. Он летит и падает. Краем глаза Даил видит раскрывающуюся хищную пасть врат. Он проваливается в них, и врата тотчас закрываются. Он чувствует их хищную натуру, но теперь они получили лакомый кусочек и временно насытились. Довольные и сытые. Вот какими они были сейчас. Тьма объяла его со всех сторон. Он падал, и с каждой секундой его падение становилось все стремительнее. В ушах свистело, заболели глаза, голову словно зажали между двумя раскаленными щипцами. Он чувствовал каждую извилину мозга. По ним пробегали паровозы, наполняя разум хаосом и грохотом. Даил глубоко вздохнул, пытаясь справиться с болью, но она оказалась сильнее его, и он потерял сознание. Даил пришел в себя. Первое мгновение он ничего не видел вокруг. Кромешная тьма. Постепенно зрение восстановилось, и он обнаружил, что лежит на земле, залитый потрескавшимся холодным покрытием. На брусчатку не похоже, но то, что покрытие искусственное, сразу понятно. Тьма рассеялась, но от этого светлее не стало. Там, где он оказался, сейчас была ночь. Даил медленно поднялся, прислушиваясь к своему телу. Все вроде цело, ничего не болит. Он осмотрелся и пришел к неутешительным выводам. Выбросило его где-то на пустыре. Вокруг ни одной живой души не видно. Но судя по тому, что у него под ногами искусственное покрытие, пускай и изрядно испорченное, этот мир обитаем. Какие-то странные нагромождения вокруг, ничего не разобрать. Куда идти? Кого искать? Непонятно. Но оставаться на одном месте Даил не собирался. Если он будет двигаться, то рано или поздно поймет, где он и как выбраться из этой ямы. Он был уверен, что ничего хорошего от этого мира ему ждать не следует. Даил осторожно направился вперед. Выбора особого не было. На местности он не ориентировался, так что куда ни иди, рано или поздно хоть что-то прояснится. Черные нагромождения вокруг оказались горами мусора. Какие-то упаковки с надписями на неизвестном ему языке, грязные и рваные шины, испорченные продукты, какая-то тухлятина. Только тут Даил понял, что воняет здесь должно быть знатно, но он не чувствовал никакого запаха. Похоже, у него напрочь пропало обоняние. Даил этому не удивился и не испугался. Мало ли что могло случиться при переносе. Он оказался в другом мире. Только тут до него это полностью дошло, и эта новость чуть было не вырубила его. Он испытал прилив радости. Мог ли он когда-то представить себе, что будет путешествовать по другим мирам? Да в самых смелых мечтах ему такое не снилось. А теперь он стоит на чужой земле. Это произошло с ним. Вот бы увидели его сейчас братья Друфы, друзья по дворовым играм. Обзавидовались бы. И в ту же секунду до него дошла другая мысль. Он попал в этот мир через стихийно открывшиеся ворота, которые схлопнулись за ним. И он теперь отрезан от родного мира. Сможет ли его найти Крис Картатос? Вот в чем главный вопрос. Есть ли хоть какая-то надежда на то, что он вернется домой? Эта мысль рубила с ног почище любого хмельного. Даил остановился и некоторое время просто стоял, пытаясь разобраться в себе. Наконец он постарался взять себя в руки. Нельзя раскисать. Где бы он ни был, нельзя поддаваться унынию. Его обязательно найдут и вытащат отсюда. Крис — старый, опытный охотник, и не в такие передряги попадал. Его спасут. По-другому не может быть. Даил продолжил путь. Он заметил еле видную тропинку, проложенную сквозь горы мусора. Они высились повсюду, точно горбы великанов, прилегших отдохнуть. Эта тропинка рано или поздно его куда-нибудь выведет. За спиной вдалеке послышался заунывный вой, очень похожий на волчий. Даил обернулся, проверяя, не подкрадывается ли кто-нибудь к нему. Но тропинка позади него была пуста. Вой не предвещал ничего хорошего. Сталкиваться с тем, кто его издает, ему совсем не хотелось. Даил вцепился в рукоять меча, и это придало ему сил и смелости. Он зашагал вперед, время от времени оглядываясь и проверяя, не крадется ли кто за ним. Тропинка несколько раз повернула, огибая мусорные кучи. Он настороженно следил за окружающим пространством. Не хотелось получить неприятный сюрприз. Все-таки он в чужом мире. Здесь надо быть всегда настороже. Черные фигуры, напоминающие телосложение монгов, он увидел издалека. Они возились на самой вершине мусорной кучи. Их было трое. Они словно искали что-то у себя под ногами, рылись в отходах. Первым порывом было подойти к ним и попытаться заговорить. Может, удастся узнать что-то важное и интересное, но он тут же отдернул себя. Что могут важного знать существа, копающиеся на помойке? Судя по всему, он видит перед собой самые отбросы общества. Сталкиваться с ними нельзя. Можно поглядеть издалека, чтобы понять, кто это, но лучше всего на глаза им не попадаться. Решив так, Даил свернул с тропинки и стал медленно забираться на кучу мусора, стараясь держаться ближе к поверхности, чтобы его не заметили. Он прятался за любой выступ, искал в каждой кочке укрытие. Наконец он оказался наверху, спрятался за старой рваной автомобильной шиной и осторожно выглянул. Троица помоечников ковырялась в нескольких метрах от него. Они не заметили его появления и не спеша занимались своими делами. Грязные, одетые в какое-то тряпье, явно с чужого плеча, больше всего они напоминали животных. Но судя по тому, что они одевались и как-то копались в помойке, отбирая нужные для себя вещи, разумом они были наделены. Или, вернее, когда-то им обладали. Внешне они напоминали монгов, только очень высоких монгов, на 2-3 головы выше Даила. Просто великаны какие-то. Больше тут для него не было ничего интересного. Он медленно стал сползать вниз, не отрывая от мусорщиков взгляда. Они не слышали и не видели его, полностью поглощенные своим собирательством. Даил уже был на середине мусорной кучи и продолжал спуск, когда вдалеке на тропинке показались два ярких световых пятна и послышался приближающийся шум работающего мотора. Световые пятна приближались и оказались фарами большого грузового автомобиля, который медленно приближался к куче, на которой засел Даил. Он заскользил вниз, теперь уже не особо скрываясь. Даже если мусорщики его и заметят, это уже не важно. Ему нужно добраться до машины. Может, повезет, и водитель отвезет его в город. Грузовик приблизился. Даил мог его рассмотреть, насколько позволяла ночная темень. Он мало чем напоминал паромобиль и, похоже, передвигался на другом принципе. Ярко-оранжевого цвета обтекаемой формы кабина, зеленого цвета кузов. Было слишком темно, и он не мог разобрать водителя, хотя видел его серую фигуру, крутящую руль. Грузовик подъехал к противоположной от Даила мусорной куче. Остановился, и кузов медленно стал подниматься вверх. Другого шанса у него не будет. Действовать надо прямо сейчас. Даил бросился бегом с мусорной кучи в сторону грузовика, который уже задрал кузов, и из него лавиной на землю обрушился мусор. Даил выбежал на тропинку, когда из кабины выбрался водитель и спрыгнул на землю. Высокий, крепкий мужик в одной зеленой майке и синих брюках. На голове какая-то кепка, повернутая козырьком назад. Не закрыв дверцу кабины, он направился к кузову, проверить, все ли в порядке. В этот момент на мусорной куче показалась троица помоечников. Они увидели приехавший грузовик и мальчишку, бегущего к свежей куче мусора. Они, видно, решили, что этот чужак забрался на их территорию и претендует на их законную добычу. Позади Даила послышались гневные крики, ни одного знакомого слова, но, судя по интонации, отборная ругань. И в спину ему полетели какие-то банки и камни. Один из них больно ударил промеж лопаток. Даил споткнулся от неожиданности и растянулся на земле. Водитель тоже услышал крики мусорщиков и выглянул из-за кузова. Он увидел лежащего на земле парня и бегущих к нему бродяг, явно собирающихся его поколотить. Даил поднялся и тут же схлопотал по голове какой-то банкой. Затем боль ожгла правый бок, куда ударил булыжник. Помоечники не собирались церемониться с нарушителями границ. Даил хотел было развернуться и встретить их с мечом в руке, только вот против камней меч не очень хорошее средство. Они забьют его насмерть издалека. Можно было броситься к ним, только вот марать добрый клинок грязной кровью не хотелось. Свое спасение он увидел в водителе грузовика, который стоял возле кузова и наблюдал за развитием событий. Даил бросился бежать со всех ног, придерживая рукой меч. Ему в спину летели камни, но ни один не попал. Видно, удача улыбнулась ему. Наконец водитель принял какое-то решение. Он что-то прокричал, обращаясь, видно, к мусорщикам. Ни одного слова Даил не понял, но в голосе его явно читалась угроза. Водитель направился к кабине и забрался в нее. Даил не мог поверить своим глазам. Неужели он собирается уехать и бросить его? Этого быть не может. Он не может так поступить. Водитель словно услышал его, выбрался из кабины. В руках он сжимал короткое ружье. Он передернул затвор и выстрелил в сторону Даила, особо не целясь. Пуля прошла где-то у него над головой и ударила под ноги помоечникам. Это остудило их гнев. Они остановились и замерли. Больше не кидали камни, смотрели и ждали, что будет дальше. Даил добежал до водителя и остановился. Вблизи он выглядел еще большим великаном. Он оценивающе осмотрел мальчишку, хмыкнул и что-то сказал. Даил покачал головой, показывая, что не понимает. Водитель еще что-то спросил, но результат тот же. Он разочарованно покачал головой, показал на кабину и сделал приглашающий жест. Даил кивнул, залез внутрь и перебрался на пассажирское кресло. Водитель занял свое место, захлопнул дверцу, закрепил ружье над лобовым стеклом и довольно потер руки. Он завел машину, некоторое время слушал, как урчит мотор, затем переключил рычаги и взялся за руль. Машина тронулась с места. Даил расслабленно откинулся на спинку кресла. Какое-то время ему ничего не угрожает. Это не могло не радовать. Только оказавшись в относительной безопасности, он понял, насколько сильно устал. В груди паровым молотом бухало сердце, пот застилал глаза, руки и ноги оледенели, словно из них всю кровь выкачали. Перед глазами появились черные круги и тут же пропали. Переход в другой мир, бегство от мусорных аборигенов высосали из него последние силы. И тут он почувствовал боль в груди, словно кто-то запустил ему под кожу рой ос. Он ощупал себя, чем вызвал новый приступ боли, и вспомнил, как пострадал от жала паука Монга. Кробер, кажется, его называли. Если не вести противоядие, то жить ему осталось недолго. Значит, все напрасно. Теперь у него точно нет никаких шансов. Крис не успеет его найти. Водитель что-то у него спросил, но он уже ничего не слышал. Перед глазами открылась черная бездна, в которую он провалился. Даил и не думал, что вынырнет из черного омута, в который погрузился с головой. Но, видно, у Создателя на него были свои планы, потому что он очнулся и обнаружил, что лежит раздетый на жестком неудобном ложе, укрытый простыней. Он лежал в комнате с белыми стенами, у изголовья его кровати стоял какой-то массивный прибор с множеством разноцветных огоньков. От него тянулись проводки, которые были подсоединены к его телу. С другой стороны возвышалась металлическая вешалка, на которой был закреплен прозрачный пакет с какой-то жидкостью. Из пакета выходила трубка, она тянулась к руке Даила. По ней через вставленную в вену иглу в кровь поступала жидкость из пакета. Справа от него находилось незашторенное большое окно, сквозь которое мальчишка увидел высокие каменные дома. Они были повсюду, один другого выше. Такие дома монги не строили. Зачем жить так высоко? Больше ничего интересного Даил не увидел. Он хотел было выдрать иглу из руки. Мало ли, какой дрянью его тут решили угостить. Но не успел. Из-за двери послышались приближающиеся голоса. Даил закрыл глаза и притворился спящим. Дверь в палату открылась. «Так, а тут у нас что?» От неожиданности Даил чуть было не вытаращился на говорившего. Он понимал каждое слово. Вот так сюрприз! Когда он успел выучить местный язык? Неужели пока лежал в отключке? Может, они ему через иглу знания в кровь вливали? «Мальчик, на вид лет 17-18, без документов. При себе был только меч», — зазвучал второй голос. «Меч?» — удивился первый. «Именно так. А, наверное, один из этих сумасшедших реконструкторов». «Может быть, может быть. Странно. Почему он такой маленький?» В голосе зазвучало недоумение. «Сколько вы сказали ему лет?» 17-18. Роста, правда, маловат. Очень на гнома похож». Послышался смешок, шелест бумаг. «Поступил с отравлением». Прозвучали несколько непонятных слов. «Паренька с того света практически достали, Иван Сергеевич. Но теперь опасность миновала. Денька два полежит, оклемается». «Василий Степанович, о пациенте доложили куда следует?» «Так точно. Как только очнется, с ним очень хотят поговорить. Полицейский ждет за дверью». «Ну и чудненько. Пойдемте дальше». Хлопнула входная дверь, и голоса стали удаляться. Даил открыл глаза. Похоже, ему опять очень повезло. Опасность миновала. Его излечили от яда паука Монга, и теперь у него появился шанс на спасение. Предстоящая встреча с каким-то полицейским его мало волновала. Он должен набраться сил. Скоро, очень скоро Крис придет за ним. Надо только дождаться. А пока есть время, он займется изучением чужого мира.